Раненые драконы. Происхождение. Вы пережили травму, например, физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, или сильный стресс, такой как передача в приемную семью, пожар, наводнение или нападение. Травля и издевки также могут породить этих драконов. Пандемия коронавируса травмировала почти всех жителей планеты, фактически создав во всем мире новую армию раненых драконов. Триггеры. Эти драконы просыпаются в присутствии всего, что даже отдаленно напоминает вам о прошлой травме, включая запахи, виды, звуки и даты. Например, годовщина несчастного случая, смерти, развода, расставания или увольнения. Все это может вызвать воспоминания о боли, которую вы испытали. Когда я учился в старшей школе, Кэт Стивенс был одним из моих любимых певцов и авторов песен. «Отец и сын», «Лунная тень», «Поезд мира», «Дикий мир», «Упрямая женщина», «Настало утро» и многие другие его песни запечатлелись в моем мозгу и связаны со счастливым временем в моей жизни. В то время моя жена Тана, будучи маленьким ребенком, воспитывалась в доме своего дяди-наркомана. Ему и его друзьям-наркоманам также нравился Кэт Стивенс, и для Таны эта музыка ассоциируется с тревожным, непредсказуемым периодом в ее жизни. 50 лет спустя, всякий раз, когда я слушаю Кэта Стивенса, мне это приносит радость, но ее это злит и раздражает. Это пробуждает ее раненых драконов и превращает их в драконов разъяренных. Проявление. Эти драконы часто насылают на людей флешбеки и ночные кошмары, заставляют их заново переживать травму, чувствовать оцепенение, избегать ситуаций, которые напоминают им о травмирующем событии, чувствовать, что у них нет будущего, всегда следить за тем, чтобы не случилось чего-то плохого, и паниковать, когда происходящее отдаленно напоминает неприятные события из прошлого. Люди изо всех сил стараются избегать мыслей или чувств, связанных с прошлой травмой. Для тех, в ком живут раненые драконы, характерны следующие симптомы. Повторяющиеся расстраивающие мысли о прошлом травмирующем событии, растление, несчастный случай, пожар и так далее. Повторяющиеся тревожные сны о прошлом расстраивающем событии. Постоянное избегание действий ситуаций, вызывающих воспоминания о неприятном событии. Неспособность вспомнить важный аспект прошлого неприятного события. Выраженное снижение интереса к важным делам. Чувство отстраненности или дистанцирования от других людей. Онемение чувств или неполный спектр испытываемых чувств. Легко пугаются. Выраженная физическая реакция на что-то, напоминающее о прошлом травмирующем событии. Например, резкая потливость при посадке в машину вследствие пережитой в прошлом автомобильной аварии. Фильмы. Этих драконов привлекают фильмы об исцелении, такие как «Умница Уилл Хантинг», «Игры разума», «Король Лев», «Рэй» и «Лучше не бывает». Раненые драконы Дэниела. Когда я был маленьким, у нас была красивая белая коза по имени Шуга. Все дети обожали ее, а Шуга обожала обгладывать кору с деревьев моего отца. Однажды моему покойному отцу надоело, что Шуга вредит его любимым растениям, он избавился от нее. Только несколько дней спустя за ужином мы узнали, что один из наших дядей забил Шугар. При этом отец пошутил, что шашлык, который мы ели, был как раз из нее. Много лет спустя я вспомнил об этом во время одного из собственных психотерапевтических сеансов и долго плакал. Это явно было моим травмирующим переживанием. Как приручить ваших раненых драконов? Первое. Видите ли вы раненых драконов в своей жизни? Пережили ли вы травму? Второе. Найдите положительные стороны. Если вы помните боль или травму из вашего прошлого, это может помочь вам избавиться от них, в том числе для будущих поколений вашей семьи. Однако, если вы подавляете их, у вас есть все шансы повторить их. Один из моих друзей, боец UFC, Джастин Рен, над которым издевались в детстве и который боролся с зависимостью и депрессией, нашел смысл и цель в своей жизни, основав фонд под названием «Бороться за тех, кто забыт» — «Fight for the Forgotten», целью которого является повышение самооценки и расширение возможностей людей, подвергшихся травле или брошенных и забытых близкими. Среди многих достижений фонда – помощь в освобождении 1500 порабощенных в джунглях Конго пигмеев, которые впоследствии при поддержке фонда стали владельцами 3000 акров земли с доступом к чистой воде и возможностью фермерства. Когда травма заставляет вас становиться сильнее, это называется посттравматическим ростом, ПТР. Я ввел термин «постпандемический рост» для тех, кто стал сильнее после вспышки коронавируса. Случаи посттравматического роста наблюдаются примерно у 10% людей, переживших травму. Это включает в себя расширение духовной жизни, новое восприятие жизни, видение новых возможностей, позитивные изменения в отношениях и увеличение личной силы. Если я смог пережить это, я смогу пережить большинство вещей. Третье. Стратегия. Умейте замечать, когда ваша нервная система выходит из равновесия, и вновь возвращайте ее в равновесие. Травма, как правило, активирует нашу симпатическую нервную систему, SNS, реакцию «бей или беги», которая заставляет нас чувствовать тревогу и страх. При здоровой нервной системе наша парасимпатическая нервная система, ПНС, уравновешивает СНС, помогая нам успокоиться. Они работают согласованно, тем самым регулируя стресс. При тяжелой или продолжительной травме СНС может зациклиться, заставляя людей практически постоянно чувствовать тревогу, панику, чрезмерное возбуждение, повышенную бдительность, беспокойство и бессонницу, а также частые приступы диареи. Или она может зависнуть, в результате чего человек будет чувствовать себя подавленным, опустошенным, сбитым с толку и дезориентированным. Поймите, в каком состоянии находится ваша нервная система. Если она зациклилась, успокойте ее с помощью медитации, молитвы, гипноза, управляемых образов, диафрагмального дыхания и успокаивающих добавок, таких как ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, магний или тианин. Если она зависла, активируйте ее с помощью физической активности, такой как танцы или настольный теннис. Попробуйте травмоориентированную когнитивно-поведенческую терапию, ТФ-КПТ, разработанная в 1990-х годах тремя специалистами. ТФ-КПТ может быть эффективна для детей, подростков и взрослых, переживших травму. Эта терапия направлена на то, чтобы помочь пережившим травму преодолеть тревогу, депрессию, чувство вины, гнев, бессилие и отыгрывание вовне. В некотором смысле это похоже на работу с намами. Изложите свою историю на бумаге с двух точек зрения. Уравновешенное изложение истории вашей жизни, включающее в себя не только пережитые травмы, но и счастливые моменты, может помочь справиться с прошлыми обидами. Это уникальная терапия, которая называется нарративной экспозиционной терапией, побуждает вас вновь пережить эмоции, связанные с травмирующими событиями, оставаясь при этом укорененным в настоящем. Многочисленные исследования показывают, что такая психотерапия может быть весьма эффективной при работе с травмой. Перестаньте избегать боли от травм прошлого. Это нормально – испытывать болезненные чувства и эмоции, связанные с переживаниями, причиняющими вам боль. Попытки подавить или заблокировать такие эмоции могут иметь неприятные последствия. Многочисленные исследования показывают, что избегание повышает риск возникновения психологических проблем, включая ПТСР, депрессию, тревожные расстройства и многое другое. Тяжелые моменты. Обратитесь к другу или психотерапевту, с которыми вы можете поговорить, или запишите то, что вы чувствуете. Разорвать узы прошлого. Это мощная техника, которую я использую с пациентами, страдающими от раненых драконов. Она помогает произвести рефрейминг, то есть переосмысление и перестройку механизмов прошлых воспоминаний и отключиться от них. Всякий раз, когда ваши раненые драконы нашептывают вам болезненные воспоминания, возьмите лист бумаги и письменно ответьте на следующие вопросы. Первый. Когда в последний раз вам было трудно, вы мучились от болезненных разрушительных воспоминаний или чувств, или испытывали страдания? Опишите это подробно. Второй. Что вы чувствовали в тот момент? Опишите ваше преобладающее чувство. Третий. Когда у вас впервые возникло это чувство? Мысленно представьте себя в поезде, движущемся назад во времени. Вернитесь к тому времени, когда у вас впервые возникло это чувство. Подробно опишите инцидент или несколько инцидентов. Четвертый. Можете ли вспомнить еще более раннее время, когда вы испытывали это чувство? Опишите подробно этот более ранний инцидент. Если у вас есть четкое представление о происхождении своего чувства, можете ли вы отключить его, переработав с позиции взрослого или родителя, или же переосмыслить его в свете новой информации? Сознательно отключите эмоциональный мост к прошлому, вооружившись идеей о том, что то, что произошло в прошлом, принадлежит прошлому, а сейчас важно то, что происходит сейчас. Эта техника, о которой я писал во введении, та, где Джимми вспоминал о происхождении своего страха перед публичными выступлениями. Излейте на бумагу свою историю об обидах прошлого. Посмотрите на нее с точки зрения сегодняшнего, взрослого себя. Постарайтесь успокоить и принять своего внутреннего ребенка. Попробуйте практику десенсибилизации посредством движения глаз. EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Эта форма психотерапии показала себя полезной в устранении или уменьшении боли от прошлых ран и травм. Является одним из наиболее эффективных инструментов для облегчения травмы. Травмирующие события могут застревать в эмоциональных центрах мозга, мешая ему обрабатывать информацию в обычном режиме. Затем, когда мы вспоминаем о травме, память запускает интенсивное повторное переживание первоначального события со всеми его расстраивающими образами, звуками, запахами, мыслями и чувствами. В ходе EMDR психотерапевт просит клиента подумать о травме, а затем в течение определенного времени направляет движение его глаз или попеременно постукивает клиента по коленям или рукам. Эта попеременная стимуляция полушарий мозга оказывает успокаивающее действие на мозг. Карен Лэнсинг и я провели исследования сотрудников полиции, участников перестрелок, которые больше не могли работать. Их эмоциональный мозг был зациклен. В среднем после 8 сеансов EMDR все эти офицеры вернулись к работе. Их эмоциональный мозг стал значительно спокойнее. Завернитесь в утяжеленное одеяло. У людей с ранами прошлого часто возникают проблемы со сном. Исследования показывают, что использование утяжеленного одеяла, имитирующего безопасное и крепкое объятие, способно уменьшить беспокойство и бессонницу. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. В настоящий момент я в безопасности. В данный момент у меня есть все, что мне нужно. Это было тогда, а я нахожусь в сейчас. Я отпускаю от себя травму, потрясение и горе. Просьба о помощи — это признак силы. Должен драконы и драконы стыда. Происхождение. Вы воспитывались в культуре чувства вины. Вас унижали, ставили в неловкое положение, недооценивали, судили или критиковали. Это нередко случается в рамках многих религий и культур с жесткими моральными догмами, правилами и законами. Стыд может быть сильным мотиватором, заставляющим людей подчиняться. Триггеры. Неодобрение со стороны кого-то важного для вас, такого как родитель, супруг, супруга, начальник, коллега или лидер. Предполагаемое неодобрение со стороны Бога. Проявление. Эти драконы могут заставить вас чувствовать себя виноватым, глупым, подавленным, незащищенным. Они могут вызвать у вас чрезмерную ранимость или покорность, желание спрятаться, замкнуться в себе или втайне прибегнуть к саморазрушающему поведению, такому как наркомания, просмотр порнографии и переедание, которые сами по себе вырастают в драконов. Они также могут сеять семена тревоги, депрессии и навязчивых мыслей. Фильмы. Этим драконам нравятся фильмы, высмеивающие традиции, такие как «Чертова служба в госпитале Мэш», «Прислуга» или «Знакомство с родителями». Должен дракона и драконы стыда Дэниела. Помимо тревожных драконов, ночное недержание мочи пробудило также моих должен драконов и драконов стыда. Но это была отнюдь не единственная причина их активизации. Когда мне было 6 или 7 лет, я солгал своей матери. Я уже и не помню сейчас, о чем это было, но я помню, как моя мать заплакала, обнаружив это, и сказала: «Я никогда не думала, что у меня будет сын, который попадет в ад». Этот момент я запомнил надолго. Когда я рос, мой отец называл меня индивидуалистом, что, по его мнению, было нехорошо, потому что я не спешил безропотно выполнять все его команды и указания. Я был любознательным ребенком, задававшим множество вопросов «почему?» и подвергавший сомнению его слова всякий раз, когда у меня возникала мысль, отличная от его. Забавный факт, который я позже узнал, заключался в том, что многие люди его делового круга также называли моего отца индивидуалистом. Должен драконы и драконы стыда заставляли меня 20 лет оставаться в браке, который не был ни счастливым, ни здоровым, хотя уже через год после свадьбы я понял, что из этого никогда ничего не выйдет. Я не мог заставить себя пройти через стыд, связанный с разводом, который для меня, воспитанного в моей культуре и религии, был неизбежен. Однако индивидуалистическая часть меня сослужила мне хорошую службу в другой области. Видя недостатки в своей профессии психиатра, я усердно работал над развитием нового образа мышления. Да, это вызвало бурю негодования со стороны моих коллег, но тумаки брата, полученные в детстве, и противостояние своему отцу помогли мне справиться с негативным профессиональным давлением и сделать что-то особенное в своей жизни. Как справиться с должен драконами и драконами стыда? Первое. Есть ли в вашей жизни должен драконы и драконы стыда? Вы замечаете, что чувство вины постоянно мотивирует ваши действия и побуждает вас делать то, что не соответствует вашим ценностям? Мешает ли вам стыд жить так, как вы хотите? Второе. Найдите положительные стороны. Разумеется, есть вещи, которые вы должны и не должны делать. Мораль необходима для общего блага. Вот почему у нас есть правила и законы. Стыд и вина могут быть полезны, если эти эмоции служат вашим жизненным целям. Однако они вредны, если заставляют вас чувствовать себя плохим, ничтожным и изолируют от других. Стыд может мотивировать стремление к обучению и росту, желание измениться и стать лучше. Он может помочь вам сбросить вес и преодолеть зависимость. Он также может содействовать общественному порядку, поскольку без стыда люди могут совершать бесстыдные поступки. Стыд может мотивировать нас к воссоединению и примирению с другими. Он может оберегать нас от импульсивных действий, приводящих к нездоровому поведению. Третье. Стратегии. Покончите с чувством вины. Научитесь различать, когда должен и стыд полезны, а когда нет. Спросите себя, помогают вам эти мысли или эмоции изменить что-то плохое в вашей жизни Или они причиняют вам боль, заставляют чувствовать себя плохим, испорченным или неудачником. Если они не помогают вам сделать жизнь лучше, избавьтесь от них. В последние годы жизни моего отца я часто думал, я должен навестить своего отца, но от мысли, что я должен это сделать, мне становилось плохо. Попытки мотивировать себя чувством вины бесполезны. Я учу своих пациентов заменять слово «должен» на «моя цель» или «я хочу», чтобы посмотреть, изменится ли при этом их поведение. Например, если вы часто думаете «я должен закончить эту презентацию для работы», измените эту мысль на следующую. «Я хочу закончить эту презентацию для работы, потому что это поможет мне получить повышение, которого я хочу». Это повысит вашу мотивацию. С другой стороны, если какое-то занятие не вписывается в ваши общие цели, вы можете почувствовать себя более уверенным, вычеркнув его из своего списка дел. Я начал говорить, «Я хочу увидеть отца», и это помогло мне чаще навещать его. Теперь, когда его нет, я благодарен за то время, что мы провели вместе. Осознайте, что прошлое в прошлом. Человеческое поведение устроено гораздо сложнее, чем думает большинство людей. Мы все совершаем ошибки. Это часть обучения и роста. Пусть ваши ошибки научат вас чему-то полезному, а не сломают вас. Извлекая уроки, двигайтесь вперед. Вернитесь в свое детство, чтобы понять, насколько оправдано появление этих драконов. Возможно, они использовались другими для контроля вашего мышления или поведения. Посмотрите на себя в детстве с любовью и состраданием. Как бы любящий родитель отнесся к этому ребенку? Это лучший способ отношения к себе. Подумайте, что именно вызывает в вас чувство стыда. Распространенные триггеры включают в себя конструктивную критику в школе или на работе, проповеди в церкви, нотации ваших родителей, резкий комментарий вашей второй половинки, неодобрительный взгляд вашей свекрови, когда она пробует приготовленную вами еду и многое другое. Всякий раз, когда вы чувствуете стыд, закройте глаза и вспомните, когда вы впервые испытали это чувство, чтобы понять, связаны ли эти события между собой. Поговорите с кем-нибудь о том стыде, что вы испытываете. Прячась от него, вы закрепляете его. Встреча с ним лицом к лицу отнимает у него силы. Делясь этими мыслями, вы освобождаете от них свою голову, помогая своему мозгу двигаться вперед, оставив стыд позади. Прощайте себя и других. Иногда простить себя может быть сложнее, чем простить других. Старайтесь проявлять к себе ту же доброту и сострадание, которые вы проявили бы по отношению к другим. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. С каждым днем я все больше примиряюсь со своими прошлыми ошибками. Я извлекаю уроки из своего прошлого. Я могу избавиться и избавлюсь от любого стыда, преследующего меня. Я заменяю «я должен, должна это сделать» на «соответствует ли это моим общим целям?» Это было тогда, а я здесь и сейчас. Особенные, избалованные и высокомерные драконы. Происхождение. Это особые драконы, золотые дети, чудо-младенцы. Это может быть старший ребенок, младший ребенок или единственный ребенок в семье. Ваши родители любили вас, своего желанного ребенка, так сильно, что никогда не могли сказать вам «нет», относясь к вам как к наследному принцу, посланцу небес, который не может сделать ничего плохого. Они все еще могут относиться к вам таким образом. Они не хотели, чтобы вы испытывали даже малейшее страдание, поэтому все делали за вас, иногда даже домашнюю работу. В итоге у вас возникло искусственно завышенное чувство собственного достоинства. Я встречаю этот вид драконов также у некоторых юных музыкантов или актеров, которых я впоследствии лечил. В юном возрасте они были знаменитыми и чувствовали себя особенными. Так оно и было. Но, к сожалению, это никак не способствовало развитию их личности. Триггеры. Эти драконы просыпаются, когда вам не удается добиться своего. Когда другие пытаются заставить вас взять на себя ответственность. Когда вы не чувствуете, что к вам относятся как к особенному человеку. Проявление. Отсутствие эмпатии к другим, мнение, что другие не представляют собой ничего значительного, и их можно не принимать в расчет. Истерики, гнев, грубость, сильная потребность во внимании или обостренное чувство несправедливости, возмущение. Вы часто говорите: «Ты должен мне», «Я заслуживаю» или «Это они виноваты». Фильмы. Эти драконы любят такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит», «Поймай меня, если сможешь», «Дьявол носит Прада», «Жестокие игры», «Дрянные девчонки» и «10 причин моей ненависти». Особенные, избалованные и высокомерные драконы Дэниела. Я был третьим из семерых детей в семье, так что это были не мои драконы. Однако меня назвали в честь моего дедушки, который был моим лучшим другом в детстве. Он заставлял меня чувствовать себя особенным. Годы спустя, уже став профессионалом в своей области и автором бестселлеров, у меня действительно бывали моменты самоуверенности, и я негативно реагировал на работе или дома, когда не получал того, что, по моему мнению, заслуживал. Именно здесь ваши «должен» драконы и драконы стыда могут удержать под контролем особенных, избалованных или высокомерных драконов. Джон Таунсенд сказал: «Я считаю, что чувство избранности формируется двумя убеждениями. Первое. Я свободен от ответственности. И второе. Я заслуживаю особого отношения. Оба этих убеждения вызывают отчуждение и фрустрацию и в конечном счете разрушительны для будущего человека, считающего себя избранным». Как справиться с особенными, избалованными или высокомерными драконами? Первое. Замечаете ли вы у себя особенных, избалованных или высокомерных драконов? Хотите ли вы постоянно быть в центре внимания? Чувствуете ли, что другие должны что-то делать за вас? Считаете ли, что многие повседневные дела ниже вашего достоинства? Второе. Найдите положительные стороны. Ощущение себя особенным повышает вашу самооценку в случае, если это не вредит другим. Третье. Стратегии. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Ответственность — это не про вину, это скорее ваш подход к чему-то. Измените фразу «я заслуживаю» на «я несу ответственность за…». Почувствуйте, как приятно поддерживать успех других людей. Попробуйте посмотреть на вещи с точки зрения другого человека. Ловите себя на оправдании своих нелестных поступков. Проводите меньше времени с людьми, которые ведут себя высокомерно и спесиво. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я особенный, но и люди вокруг меня тоже. Я несу ответственность за собственное счастье. Я поощряю успех других. Я могу смотреть на вещи с точки зрения другого человека. Избалованность омрачает мое собственное счастье и радость. Ответственные драконы. Происхождение. Вы чувствуете ответственность за боль или ситуацию других людей часто потому, что чувствовали себя бессильными помочь тому, кто вам не безразличен, например, страдающему родителю, брату или сестре. Подобное чувство бессилия приобрело массовый характер в начале пандемии, когда больницы не разрешали членам семьи навещать больных или умирающих близких. Или, возможно, вы чувствовали себя незначительным, а решение проблем других людей помогало вам почувствовать себя значимым. Дети верят, что они находятся в центре Вселенной, поэтому если происходит что-то хорошее, они думают, что это благодаря им. Но если с кем-то, кого они любят, случается что-то плохое, они часто думают, что это из-за них и чувствуют за это ответственность, даже если подобные мысли иррациональны. Старший ребенок в семье часто испытывает естественное чувство ответственности по отношению к младшим братьям и сестрам. Кроме того, нерадивые родители иногда поручают старшим детям заботиться о младших, даже если те эмоционально не готовы взять на себя такую ответственность. В первые месяцы пандемии коронавируса из-за закрытия школ многим подросткам пришлось взять на себя взрослые обязанности по дому, если родители все еще ходили на работу. Скорее всего, у них вырастут ответственные драконы, которых нужно будет впоследствии приручать. Триггеры. Эти драконы просыпаются, когда вы видите, что кто-то несчастен или в беде. Проявление. Это дракон-решальщик, все исправляющий, опекающий, созависимый. Он может заставить вас так много сделать для других, что они становятся зависимыми от вас. Это в конечном итоге может порождать претензии и обиды, а также создает несбалансированные отношения и долгосрочный стресс. Фильмы. Эти драконы любят фильмы о целителях, такие как «Пробуждение», «Обычные люди», «Доктор» и «Целитель Адамс». Ответственные драконы Дэниела. Когда в возрасте 18 лет я стал пехотным медиком, во мне открылось чувство собственной значимости. Это помогло приручить моих незначимых драконов. Я чувствовал ответственность за благополучие других, но со временем я понял, что если я буду делать для других слишком много, это может создать ненужную зависимость, усилив стресс у всех. Моя жена Тана говорит, что я хочу спасти мир. Когда 5 лет назад она отдалилась от своей сводной сестры, и в это же время наших племянниц отдали в приемную семью, я знал, что мы должны действовать. Мои ответственные драконы заставляли меня чувствовать себя очень неуютно. Меня приводило в ужас мысль о детях, разлученных со своими родителями, напуганных, одиноких и чувствующих себя нелюбимыми, хотя я и не знал этих племянниц. Это вызвало напряжение между мной и Таной, потому что она намеренно дистанцировалась от этой части своей семьи из-за их поступков и печального поведения. В конечном итоге мы вместе нашли решения, которые помогут родителям стать здоровее, и теперь дети живут с нами, что приносит нам радость. Как приручить ваших ответственных драконов? Первое. Замечаете ли вы ответственных драконов в своей жизни? Склонны ли вы брать на себя слишком много? Второе. Найдите положительные стороны. У ответственных драконов есть много положительных сторон. Вы способны помогать, быть ответственным. Многие люди — ваши должники. Вы также становитесь частью сообщества, которое создаете. Добрые дела уменьшают физическую боль. Помогать другим — это альтруизм, который, в свою очередь, помогает и вам. Третье. Стратегии. Поймите, что если делать слишком много для кого-то, это может породить зависимость и помешать им быть свободными и самодостаточными. Следите за балансом между тем, чтобы помогать другим и давать им возможность расти, справляясь самостоятельно. Забота о себе — это не эгоизм. Помните, что говорит стюардесса в предполетной инструкции? Перед тем, как надеть кислородную маску на ребенка, сначала наденьте маску на себя. Уделяйте внимание заботе о себе в той же степени, в какой вы заботитесь о других. Это включает в себя в том числе установление здоровых границ. Ваши силы не безграничны, и вам нужно принять эти ограничения в себе. В противном случае вы перегорите и выдохнетесь. Если вы этого не сделаете, легко вознегодовать на тех, кому вы помогаете, считая, что они нуждаются в чем-то постоянно и отнимают все ваше время. Оценивайте людей в своей жизни. В своей книге «Топливо для человека» «People Fuel» доктор Джон Таунсенд перечисляет 7 типов людей в вашей жизни. Первые – коучи, наставники. Вторые – соратники, очень близкие друзья и любимые люди. Третьи – временные люди, приятели. Четвертые – коллеги. Пятые – наша забота, они зависят от вас. Шестые – хроники, у них всегда есть проблемы. Седьмые – люди-бациллы, они желают причинить вред другим, управляются своими гневными драконами. Делайте все возможное, чтобы устранить людей-бацилл и увеличить людей от первого до четвертого типов. Это часть заботы о себе, которая привнесет в вашу жизнь больше баланса. Разберитесь со всей своей ответственностью, взятой в прошлом за других. Попытайтесь определить источник своих ответственных драконов и принять этот опыт. Возможно, вам потребуется поработать со специалистом, который поможет примириться с вашим прошлым. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Любить других как самого себя означает заботиться о себе, чтобы я мог любить других. Мне нравится помогать другим, пока я помогаю им стать сильными и самостоятельными. Лучше отдавать, чем получать, но только до тех пор, пока отдача не создает ненужной зависимости. Я делю это бремя с другими, чтобы не перегружаться и не перегореть. Я делаю, что могу, одновременно доверяя других Божьей заботе. Гневные драконы. Происхождение. Вам сделали больно, вас стыдили и оскорбляли, над вами издевались. Вероятно, что другие моделировали для вас гневное поведение. Разочарование и обида могут порождать гневных драконов. Триггеры. Эти драконы просыпаются, когда что-либо напоминает вам об обидах, стыде, травле, абьюзивном поведении или разочарованиях прошлого. Когда другие пытаются словесно подавить вас или хотят, чтобы вы взяли на себя ответственность за что-то. Проявление. Иррациональный гнев, частая раздражительность, чувство безысходности, а также грубость или замечание не в попад. Вы можете выражать свой гнев в действиях, таких как травля, унижение другого человека, раздражение, непослушание, обвинение, ссоры, наказание, обзывательство или бойкот. Распространенные симптомы, предупреждающие о подступающем приступе гнева, включают в себя учащенное сердцебиение, потливость, холодные руки, мышечное напряжение, особенно в области шеи, мурашки, головокружение и спутанность сознания. Фильмы. Гневным драконам нравятся фильмы ужасов, где причиняют страх и боль другим, такие как «Сияние», «Челюсти», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят». Гневные драконы Дэниел. Мой отец во время отпуска любил снимать семейные видеоролики. Пока мне не исполнилось 6 лет, на большинстве из них видно, как мой брат толкает меня или бьет. Будучи меньше ростом и младше, я был в невыгодном положении. К тому времени, когда мне исполнилось 7, мой брат понял, что я буду лучше в роли товарища по играм, нежели чем боксерской грушей. Но пережитое породило в моей жизни гневных драконов, которые были постоянно начеку, высматривая того, кто мог попытаться причинить мне боль и разъяряясь на тех, кто пытался причинить боль другим. Когда в мае 2020 года Джордж Флойд был убит полицейским, это послужило топливом для гневных драконов. У некоторых людей гневные драконы настолько обрели силу, что топтали тревожных драконов, подстрекая тысячи людей по всей стране и по всему миру игнорировать физическое дистанцирование или рекомендации носить маску в общественных местах, тем самым выражая протест против гибели Флойда. Это было так, как если бы весь страх заразиться ковидом был стерт из их мозгов, когда гневные драконы взревели и начали действовать. Это показывает, что ваши драконы прошлого могут сражаться друг с другом за ваше внимание. Как приручить гневных драконов? Первое. Замечаете ли вы в своей жизни гневных драконов? Как часто у вас возникают какие-либо из перечисленных ранее реакций? Второе. Найдите положительные стороны. Гнев может подтолкнуть нас к достижению наших целей, помочь преодолеть препятствия или выпустить пар, выразить чувства и исправить ошибки, пока мы не наградим еще больше ошибок. Гнев может сделать вас напористыми, дать недостающую энергию, помочь взять, наконец, что-то в свои руки или осознать несправедливость. Люди, подверженные гневу, могут быть более оптимистичными. Согласно одному исследованию, люди, открыто выражавшие свой гнев после террористических атак 11 сентября, меньше ожидали повторных нападений в будущем по сравнению с теми, кто испытывал страх и был более пессимистичен. Третье. Составьте список из 10 вещей, которые нужно сделать, когда вы злитесь, чтобы отвлечься, хотя бы на несколько минут, и дать своему мозгу пространство для более адекватной реакции. Например, первое. Сознательно сосредоточьтесь на своих целях в данной ситуации. Второе. Определите свои признаки закипающего гнева и умейте замечать их до того, как вы взорветесь. Почувствовав эти симптомы, сделайте 10 глубоких вдохов. Вдох на 3 секунды, задержка на 1 секунду, выдох на 6 секунд, задержка на 1 секунду. Это займет менее 2 минут. Я могу гарантировать, что после этого вы будете выражать свои чувства более конструктивным способом. Третье. Возьмите тайм-аут, если чувствуете, что не можете должным образом общаться или контролировать себя. Выйдите из дома, повесьте телефонную трубку или перенесите встречу. Четвертое. Послушайте расслабляющую музыку. Пятое. Прогуляйтесь или займитесь физическими упражнениями, чтобы высвободить избыточную энергию. Шестое. Примите душ или ванну, чтобы смыть с себя негативные эмоции. Седьмое. Запишите свои негативные мысли в дневник, чтобы убрать их из головы и оценить. Восьмое. Держите поблизости пакетик с лавандой и 5 раз глубоко вдохните ее аромат, когда будете расстроены. Девятое. Съешьте что-то полезное в случае, если ваш гнев вызван низким уровнем сахара в крови. Десятое. Поспите немного, если ваш гнев вызван недостатком сна. Гнев может быть полезен, если он позитивно направлен и адекватен причинам, вызвавшим его. Когда вы чувствуете гнев, спросите себя, он вызван проблемой, возникшей сейчас или в прошлом. Если он вызван чем-то из прошлого, постарайтесь выразить этот гнев безопасным, контролируемым способом. Если возможно, направьте его на человека или людей, изначально вызвавших проблемы, чтобы вы, выплеснув сдерживаемый гнев, могли в дальнейшем помириться с ними. Для этого может потребоваться помощь специалиста в области психического здоровья. Если это то, с чем нужно разобраться непосредственно в текущий момент, сначала успокойтесь, а затем подумайте о возможных способах конструктивного выражения своего мнения. Знайте, когда обратиться за помощью. Иногда гнев является результатом повреждения или дисфункции определенных систем мозга. Если вы успокоились с помощью физических методов и оценили, что ваш гнев не связан с текущей ситуацией в сфере вашей жизни, которую необходимо урегулировать, тогда вам может помочь визуализация мозга, которая определит, могут ли вспышки гнева быть связаны с недиагностированными проблемами головного мозга, такими как скрытая черепно-мозговая травма, проблемы в височных долях или расстройство лобных долей. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я выражаю свой гнев так, чтобы его могли понять другие. Я беру на себя ответственность, если мой гнев причинил кому-то боль. Я направляю свой гнев надлежащим образом. Я выражаю свой гнев так, чтобы не напугать других людей. Я выражаю свой гнев словами и никогда не использую физические действия, если только дорогой мне человек не подвергается угрозе. Драконы-судьи. Происхождение. Вы выросли в среде, где вас обижали или где жизнь воспринималась как сплошная несправедливость. Люди играли в любимчиков, были непоследовательны в применении правил и, возможно, отстраняли вас от участия в чем-то или от принятия важных решений. Триггеры. Эти драконы просыпаются всякий раз, когда вы чувствуете несправедливость по отношению к себе или другим, или когда вы видите, что другие делают что-то, по вашему мнению, неправильное. В первые несколько месяцев пандемии драконы-судьи, казалось, дышали огнем на весь мир, заставляя людей тут же осуждать других за их действия, носить маску или не носить маску и так далее. Затем драконы-судьи уже выпущены на свободу. Со смертью Джорджа Флойда совсем распоясались. Многие люди несправедливо клеймили всех сотрудников полиции США, основываясь на действиях тех немногих, кто был причастен к смерти Флойда. Другие осуждали протестующих, обвиняя их во всех имевших тогда место беспорядках, мародерстве и погромах, хотя большинство протестов проходило мирно. Проявление. Высокомерие, критиканство, морализаторство, стремление исправлять людей или указывать другим, что они должны и не должны думать или делать. Фильмы. Эти драконы любят фильмы о воздаянии, такие как «Рэмбо» и «Заложница», и особенно «Законопослушный гражданин». Драконы-судьи Дэниела. Я третий из семерых детей, поэтому борьба за внимание и значимость, а также вопросы справедливости и оценки всегда были частью моего внутреннего мира. Став взрослым, я потратил 3 десятилетия на то, чтобы улучшить свою профессию, добавив в психиатрию инструменты визуализации мозга и естественные способы исцеления мозга. При этом на меня обрушивалось немало критики, что в ответ пробуждало моих драконов-судей, поэтому порой я могу быть более суровым по отношению к своим коллегам, чем это необходимо. У моей жены Таны тоже есть эти драконы. Когда мы впервые встретились, у нее было довольно жесткое мнение по поводу криминального поведения, особенно о наркоманах и растлителях малолетних, и она могла с легкостью выступить одновременно в роли судьи, присяжных и палача. Узнав о том, что я давал показания в суде по делу об убийстве, за которое грозила смертная казнь на стороне защиты, она усомнилась в моем здравомыслии. Ее отношение было понятным, поскольку она выросла в небезопасной среде с дядей, героиновым наркоманом. Кроме прочего, ее отчим домогался ее. Со временем, когда она вникла в нашу работу по визуализации мозга, ее сердце смягчилось, а драконы-судьи стали не столь категоричны. Она по-прежнему считает, что все растлители малолетних должны умереть, хотя теперь она хотя бы принимает в расчет доказательства вины. Когда Ларри Кинг, тележурналист и ведущий популярного ток-шоу, еще работал на CNN, кабельная новостная сеть, его продюсер позвонил с просьбой помочь им с шоу, которое они делали о групповом изнасиловании в районе залива. Они хотели, чтобы я рассказал о своей работе по визуализации мозга преступников. Мне пришлось ехать из своего офиса в округе Ориндж в Голливуд, чтобы в 5 часов вечера быть на студии. Поскольку дорожное движение в Лос-Анджелесе считается одним из худших в мире, я попросил Тану поехать со мной, чтобы мы могли сменять друг друга за рулем. Когда она узнала, почему я появляюсь на шоу Ларри, ее драконы-судьи дышали на меня пламенем всю дорогу туда и обратно. Как приручить драконов-судей? Первое. Замечаете ли вы в себе драконов-судей? Склонны ли вы выносить поспешные суждения о других? Второе. Найдите положительные стороны. Эти драконы могут помочь вам почувствовать себя в контроле, а также прояснить ваши ценности и цели. Они также хотят исправлять несправедливость и защищать тех, кто стал ее жертвой. Они могут направлять ваши действия, помогая сделать просоциальный выбор. Как и гнев, оценочные суждения могут сослужить хорошую службу, если они позитивные, и их причины лежат в настоящем, а не в прошлом. Третье. Стратегии. Почувствовав в себе осуждение, задайте себе несколько вопросов. Проблема лежит в настоящем, или вы пытаетесь исправить ошибки прошлого? У вас есть все факты, или вы строите предположения о другом человеке или ситуации, которые, возможно, не соответствуют действительности? Стремитесь к прощению. Психолог Эверетт Уортингтон из Университета Содружества Вирджинии в течение многих лет изучал феномен прощения и разработал модель прощения под названием REACH, что расшифровывается как «вспомните обиду» – «recall the hurt». На этот раз посмотрите на нее с другой стороны, не чувствуя себя жертвой и не лелея ее. Это позволяет вам увидеть случившееся с точки зрения обидчика. Проявите эмпатию, empathize. Заменяйте негативные эмоции позитивными, ориентированными на других. Поставьте себя на место человека, причинившего вам боль, и представьте, что он, она мог, могла бы чувствовать. Альтруизм. Подарите свое прощение человеку, причинившему вам боль. Подумайте о времени в вашем прошлом, когда вы обидели кого-то, и этот человек простил вас. Вспомните, насколько свободнее вы себя почувствовали. Это ваш дар. Поставьте перед собой цель простить. Commit to the forgiveness. Высказанное вслух заявление о своем прощении формирует вашу внутреннюю реальность. Закрепите свои чувства ритуалом. Заполните свидетельство о прощении или напишите слово, символизирующее вашу обиду, на руке, а затем смойте его. Держитесь за свое прощение. Hold on to the forgiveness. Если, когда... вы столкнетесь со своим обидчиком, вы можете почувствовать гнев и страх, и вы можете беспокоиться, что на самом деле не простили его или ее. Знайте, что это просто реакция вашего тела, как предупреждение быть осторожным, а не отсутствие прощения. В 1996 году исследования доктора Уортингтона подверглись наихудшему из возможных испытаний. Его мать была убита в результате незаконного вторжения. Хотя полиция считала, что нашла убийцу, он так и не был привлечен к ответственности. Несмотря на ужасную трагедию, доктор Уортингтон сказал: «Я много раз применял модель прощения, но никогда к такому важному событию. Как оказалось, я смог простить молодого человека довольно быстро». Примените модель Уортингтона к себе. У Таны есть история о своем участии в программе по оздоровлению мозга, которую нас попросили разработать для крупнейшей программы «Армии спасения» по излечению от химической зависимости. После своего первого визита в кампус она была переполнена крайне осуждающими мыслями о наркоманах, участвующих в программе. Очевидно, что правильное питание помогает людям с зависимостями принимать более конструктивные решения, поэтому она и захотела принять участие в программе. Но как ей было помогать людям, вызывавшим в ней чувство страха и отвращения? Большинство участников, бенефициаров, были привлечены к участию в программе по решению суда. Многие оказались там после отбытия срока в тюрьме за серьезные уголовные преступления. Пока Тана росла, ей пришлось непосредственно испытать то, как наркотики могут влиять на жизнь людей. Как упоминалось ранее, ее дядя был убит в результате неудачной сделки с наркотиками. Она ненавидела наркотики и не терпела никого, кто их употреблял. Однажды она сказала мне, что не сможет продолжать помогать армии спасения, и на этот раз Бог выбрал не того человека. В ответ я улыбнулся и сказал: «Бог выбрал идеального человека». На самом деле, работа с этими людьми дала Тане новое понимание той среды, из которой они произошли, которая не так уж сильно отличалась от ее собственной. И она поняла, что с каждым человеком, которому она поможет, в мире станет одним испуганным ребенком меньше. Стремление к прощению помогло укротить ее драконов-судей. Проявляйте любопытство, а не ярость. Когда вы поймаете себя на том, что выносите поспешные суждения о других, спросите себя, что может стоять за их поведением. У них был плохой день, их только что уволили с работы, они только что узнали, что у близкого человека рак. Живут ли они в среде, наполненной хаосом и хроническим стрессом? Легко сказать, что люди придурки, грубые или невнимательные. Труднее спросить, почему. Может, на самом деле вы чувствуете неуверенность. Возможно, вы критикуете других, чтобы почувствовать себя увереннее. Итак, если вы обнаружите, что очерняете других, например, за их успехи, приглядитесь, не зависть ли это говорит в вас. Затем переосмыслите эти негативные мысли, концентрируясь на своей гордости тем, чего вы достигли в жизни, не сравнивая себя при этом с другими. Судите поведение, а не человека. Делает ли одна ошибка человека плохим? Все мы совершали глупости, и никто из нас не хотел бы, чтобы нас судили исключительно по нашему худшему моменту или нашему худшему дню. Попробуйте отстраниться и увидеть человека в целом, а не только его недостатки или конкретные действия. Выйдите из своей капсулы. Если вы скоры на суждение, это может быть связано с тем, что вам не очень хорошо знакомы люди вне пределов вашего непосредственного круга общения. Выйдите за пределы своей зоны комфорта. Познакомьтесь с теми, чей опыт отличается от вашего, чтобы улучшить свое понимание людей и раскрыть свое сердце сопереживанием. Это поможет вам не судить людей, а принять их многообразие. Четвертое. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я меняю осуждение на понимание. Я отпускаю осуждение и чувствую себя свободным. Я сам являюсь примером того, что я хочу видеть в этом мире. Я вношу мир в эту ситуацию, чтобы в этой вселенной было больше мира.